Мы хотим исполнить песню о небе. В последнее время мы как-то чаще стали размышлять о небе и в песнях, и в мыслях. Вспоминаем о небе. Ну, у нас в Казахстане сейчас гонения начались. Забирают машины, арестовывают дома. И небо как-то стало для нас ближе. И мы также хотим и с вами поделиться этой радостью, что у нас есть небо, у нас могут забрать все имение, но у нас небо никто никогда не заберет. Мы хотим еще исполнить эту песню.